Мы будем еще продолжать служение наше. Я также хотел предложить вам некоторую тему для размышления из того, что сказал Иисус Христос: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Это записано в Евангелии от Матфея, 24 глава, когда Он давал наставление Своим ученикам, говорил о последнем времени. Иисус сказал им в ответ, с 4 стиха читаю: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, и многих прельстят». Вот такая опасность существует у нас в последнее время, существовала и тогда, потому что и то время было не менее опасным. Христос предупреждал о лести и говорил, что будет лесть в последнее время. Он употреблял некоторые сравнения. Мы можем это посмотреть в этом же Евангелии от Матфея, в 7 главе, 7 глава, 15 стих. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Посмотрите, какой он предлагает выход из этой ситуации, что когда к вам приходят, как он говорит, волки в овечьей одежде, ну, как мы говорим, в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные, то он предлагает выход, говорит, как вы можете узнать их? Вы можете их узнать по плодам. Чтобы не поддаться вот на эту лесть, которую вы будете слышать. Но вы знаете, что от посева до жатвы проходит определенное время. И это не так просто выждать, пока же будет плод, пока появится плод, чтобы по плоду узнать. Плоды появляются не сразу. И те, кто из вас занимался или продолжает заниматься земледелием, вы это очень хорошо знаете, что пока появится плод, должно пройти время, время и еще раз время. И только время потом покажет, когда будет уже жатва, какие плоды. И как же быть? Как же вот распознать, если только достоверным признаком является плод, как же быть, чтобы не поддаться на эту лесть, чтобы отличить правду от лжи, истину от этой лести, чтобы заметить эту овечью одежду, которую одел на себя волк и пытается нас прельстить. Писание учит нас, как смотрят люди, и как смотрит Бог. И если задаться вопросом, а зачем волку овечья одежда? Зачем ему нужна эта овечья шкура? Ответ я нахожу в первой книге царств. Здесь описывается история о том, как Бог повелел Самуилу поставить царя над Израилем. Самуил поставил царя, и потом, вы знаете, что было с Саулом, Бог его отверг и говорит: другого я избрал по сердцу своему. Это описано в 16 главе, 1 книга царств. И вот пришел Самуил, и к нему подводят сыновей Иессея по одному. 7 стих. «Но Господь сказал Самуилу: не смотри на вид его и на высоту роста его». Это первый сын был. «Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек». Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Вот в этом я вижу ответ, зачем волку нужна овечья шкура. Он знает, он достаточно хитр, он знает, что человек смотрит на лицо. Конечно, когда в этом мире мы можем слышать, пришел волк, растерзал овец, или там оленей, или еще кого-то, то, наверное, мы представляем, что он не приходил в овечьей шкуре, он пришел так, как он есть. Он никого не боялся, и он сделал свое дело. Когда Давид пас овец, приходил и медведь, и волк, и они не приходили в овечьей шкуре. Там было все гораздо проще. Почему это так? Почему Христос говорит о том, что волки в овечьей одежде придут? Потому что волки, о которых мы прочитали, друзья, это не те волки, которые в лесах ходят, в брянских или еще каких-то лесах. Нет, друзья, это совершенно другие волки. Это такой волк очень хитрый, очень коварный и очень льстивый, и он не приходит вот так, как он есть. Иначе мы бы его ужаснулись. Он приходит с лестью, он приходит в овечьей шкуре, этот волк, которого распознать можно только духовным проницательным взглядом. Пока мы будем ждать плода, чтобы узнать, что это, оказывается, был волк, то стадо может быть уже расхищено. И Господь об этом тоже предупреждал, что нужно иметь еще какую-то способность, чтобы отличить вот эту лесть от истины. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. И поэтому он дал овцам своим прекрасное качество. Прекрасную способность он дал своим овцам. И те, которые обладают этой способностью, они могут быть уверены, что они являются его овцами. Овцы паствы его. Потому что он научил их распознавать голос пастыря по голосу. И когда приходит другой какой-то наемник, который не пастырь, они за ним не идут. Он может так же выглядеть. Наружность его может быть такая же и действовать может так же. Но не идут они за ним. Не идут. Почему? Потому что голос другой. Он дал им способность распознавать по голосу. И сказал, чтобы мы не судили по наружности, но судили судом праведным. Но ведь мы остаемся людьми. И волк знает, что человек смотрит на лицо, и поэтому одевает красивое лицо, чтобы мы его не узнали. Но он не всегда знает, что мы можем распознать по голосу. И это очень интересно, как по голосу часто можно действительно распознать. Я знаю одного человека, который выглядит достаточно молодо, но когда он начинает говорить, голос выдает его, и сразу становится понятно, что ему там, где-то за 50, ближе к 60. И понятно, что это пожилой человек. Голос скрыть очень трудно. Однажды был такой случай в жизни Исаака. У него было два сына, Иаков и Исав. И вы знаете эту историю, как Иаков захотел обмануть отца своего. Очень нехорошее дело. Если кто-то из вас обманывал родителей, это очень плохо. Вы знаете, как он обманул? Он взял, одел на себя такие шкуры, и когда ему нужно было получить благословение, потому что брат его был волосатый. Он хотел, чтобы отец не распознал его, одел одежду брата своего. И вот когда подошел к отцу, а отец был слепой, то помните, что сказал отец? Он говорит: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавы». И отец не распознал его. Почему? Потому что он, наверное, больше хотел есть. Он вдохнул этот запах от пищи, от любимой пищи, которую приготовили ему. Он, наверное, больше доверял рукам, ощущениям, что он чувствовал. И хотя голос выдавал, Бог так сделал, что голос он мог распознать, хотя и был слепой, но он голосу не доверил. Друзья, это очень важный признак в наше время – голос. Часто-часто мы смотрим на какие-то внешние признаки, на лицо, на одежду, на что-то еще. но на голос не обращаем внимания, а в голос он вложил отличительный признак – пастырь или наемник, Господь или вот этот волк, который пришел в овечьей шкуре. Вы знаете, его мы по голосу можем отличить, если мы действительно являемся его овцами. Не всегда можно отличить по голосу людей. Иногда такое бывает, к сожалению, что у кого-то из нас голос, вроде бы голос Иакова. А руки, если посмотреть, что делает, руки Исаовы. Друзья, это печальное, печальное состояние. И вы помните, сколько потом Иакову за этот обман пришлось пережить. Он и в своей жизни пережил обман, его тоже обманули. Когда он хотел жениться на Рахиле и работал за нее 7 лет, то ему потом дали другую дочь, Лию ему отдал тесть, и потом еще пришлось работать. И он переживал в жизни своей вот этот обман со стороны других людей, потому что не побоялся обмануть своего отца. Ну, вы знаете, физический голос тоже можно подделать. И есть некоторые такие мастера, которые, ну, это искусство какое-то, подделывают голос другого человека. И вот говорит, кажется, как будто другой человек. На самом деле это не он. И если физический голос так вот искусственно можно подделать, то духовный голос, его подделать невозможно. Так Бог устроил, что если наше ухо может распознавать духовный голос, который исходит от того или иного человека, то этот голос подделать невозможно. И мы сможем узнать, это голос пастыря или это голос наемника. Стоит идти за ним или не нужно ходить за ним. Если не умеешь распознавать по голосу, тогда остается только узнавать по плодам. И это тоже верный признак, но для этого придется долго ждать. И для этого, когда будешь ждать, можешь много потерять. Поэтому Господь и обращает наше внимание на эти слова, которые Он записал в Евангелии от Иоанна в 10 главе, 4 стихом сказано так: «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его». И еще в 27 стихе этой же главы: «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Оказывается, овцы, они не только распознают его голос, но еще и идут за ним. Это не одно и то же – распознать голос и идти за ним. Это также не одно и то же – распознать голос и слушаться этого голоса. Если ты услышал, что это голос пастыря, слушаешься ты его или нет – это не одно и то же. Но он говорит: «Овцы мои, они делают и то, и другое. Они знают голос пастыря и идут за ним. И если это овцы мои, то они слушаются этого голоса». Мы можем проверять себя, являемся ли мы его овцами, можем ли мы отличить его голос от голосов иных. Писание оставляет нам некоторые признаки, в которых мы можем видеть, как распознавать его голос. Например, в послании к Галатам, в 1 главе, 8 стихом сказано так: «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Друзья, очень важный критерий, чтобы распознать голос, мы должны смотреть на Писание. Что было нам благовествуемо апостолами, что нам было благовествуемо самим Иисусом Христом, то, что записано в Писании. И вот говорит: если даже мы или ангел с неба стал бы благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. То есть не принимайте этого, не верьте этому. Это чуждый голос. Пусть даже шкура овечья, но этот чуждый голос, потому что не соответствует тому, что мы вам благовествовали. Мы должны, друзья, всякие голоса проверять Писанием. Как только люди перестают проверять Писанием все новое, что им приносят, какие-то новые мысли, новые учения, новые рассуждения, размышления, какие-то идеи новые, если только люди перестают проверять это Писанием, то начинают прельщаться, и возникают всякие заблуждения. Отсюда возникают всякие заповеди человеческие, которых Господь не преподавал. Люди сами выдумали и преподносят их другим людям и прельщают, о чем Христос и предупреждал, говоря: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Это очень важный признак – проверять любой голос Писанием. Еще сказано, что у святых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это, конечно, непросто, друзья. Для этого нужно иметь опыт некоторый, духовный, чтобы различать добро и зло. Поэтому те, кто не имеет этого опыта, у кого чувства еще не приучены к различению добра и зла, этого опыта нужно набираться. И набираться его нужно, изучая Писание. Когда вы знаете Писание, тогда непросто обольстителю подойти и что-то вам преподнести новое, чего нет в Писании. Когда Господь уходил с земли, Он сказал такие слова. Это записано в Евангелии от Иоанна, в 16 главе. Евангелие от Иоанна, 16 глава. Двенадцатый стих. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Посмотрите, как интересно. Вот если бы он сказал им то, что он еще имел сказать, они, наверное, записали бы это и изложили бы нам на страницах Евангелия, на страницах Писания, мы бы это могли прочитать. Но они не могли тогда вместить. И поэтому и мы не можем этого здесь прочитать, что он хотел сказать. А это, наверное, было бы очень интересно. Но он предусмотрел другой способ. Говорит: «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет». «И возвестит вам». Посмотрите, как он говорит о Духе истины, о Духе Святом. Он говорит, что не от себя говорить будет. Голос пастыря – это голос, который не от себя. Это еще один очень важный признак голоса пастыря – не от себя. Христос всегда, когда проповедовал, он говорил: «Не я говорю вам, но Отец». Я говорю только то, что слышал и видел у Отца моего. Никогда не творю ничего, пока не увижу Отца творящего. Он всегда обращал наш взор людей к Отцу и говорил, что это Его слова, это не мои слова. И были бы это мои слова, вы могли бы не верить. Но Отец говорит, когда посылает Духа, говорит, Он тоже не от себя будет говорить. Он будет говорить, что услышит. А у кого услышит? От кого он услышит? Здесь написано, от кого. В 14 стихе. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет». Вот когда мы видим, что он от его взял, взял от него, тогда это голос пастыря. Это еще раз нас обращает к тому, что мы должны изучать Писание и Писанием проверять то, что говорит Дух. Сказано, что нельзя всякому духу верить. Это записано в первом послании Иоанна, в 4 главе, с 1 по 3 стих. Там излагается такая мысль, что всякие слова духа нужно проверять Иисусом Христом. Как это проверять Иисусом Христом? Мы можем прочитать. Это первое послание Иоанна. Первое послание Иоанна, 4 глава. Сказано здесь: «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Друзья, дух Антихриста, он не сейчас появился. Он уже тогда был в мире, этот дух Антихриста. И когда вам кто-то проповедует и говорит, что вот Дух Святой положил на сердце, проверяйте духов. Не всякому духу верьте, но который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, тот от Бога, а который не исповедует, этот не от Бога. Потому что много лжепророков, сказано, много лжепророков появилось в мире. И это, друзья, еще один очень важный признак. Иисусом Христом мы проверяем всякого духа. Все, чему Он нас учит, исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, или нет. Когда мы распознаем Его голос, то тогда, в общем-то, уже внешние вещи нам не настолько требуются, чтобы понять, что это голос пастыря. Например, вы помните, когда ученики подошли к гробу, где был положен Иисус Христос, когда Христос воскрес, и, в общем-то, им уже достаточно было заглянуть в этот пустой гроб, чтобы поверить, что Иисус Христос воскрес. Кажется, вроде бы они посмотрели на внешнее что-то. Да, вот гробница пустая, его нет, значит, воскрес. Но на самом деле это потому, что они знали голос пастыря. Он, когда еще был с ними, это записано в Евангелии от Иоанна в 20 главе 9 стихом, что они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть. И когда он им говорил, что мне надлежит воскреснуть, для них это было что-то новое. Но они его речи проверяли Писанием. И они всегда убеждались, что то, что он говорит, это было написано в Писании. И поэтому, когда он говорил что-то новое, они ему верили. И вот лишь по этой причине, что они распознали его голос, что это голос пастыря, им достаточно было заглянуть в пустой гроб, чтобы убедиться, что Христос воскрес. Сегодня, друзья, человек, который не убежден, что Христос воскрес, вы можете его 100 раз отвести к этой гробнице и сказать: «Смотри, пустая гробница, вы думаете, он поверит?» Нет, конечно, потому что он не знает голоса пастыря. Они поверили, потому что знали голос пастыря, а не потому, что увидели пустую гробницу. Когда для Фомы недостаточно было того, что говорили ему другие люди, «Христос воскрес», видимо, он еще не распознавал этот голос. Но когда явился ему Иисус Христос и заговорил с ним, поговорил с ним, сказал ему, тогда он распознал и говорит, что «Господь мой Бог», уже не стал вкладывать руки в эти раны, уже все понял. Человек, который удостоверен голосом, который распознает голос пастыря, ему другие доказательства уже не обязательны. И вы помните также, как шли 2 ученика в селение Эммаус, и когда они шли дорогой, то распознавали они, что это Христос, или не распознавали? Ну, наверное, до конца они не распознали. А все-таки, друзья, если посмотреть эту историю, то они потом говорят, когда уже пришли, и он преломил хлеб, и открылись глаза у них. Глаза у них открылись, и тогда они увидели, что это Иисус. А до этого глаза были закрыты. не физические глаза, а духовные глаза были закрыты. Но уши-то были открыты у них на самом деле. И голос они слышали. И они сами свидетельствуют, говорят, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам. То есть, когда Он говорил, они, как настоящие овцы, они не могли спокойно, у них горело сердце. Вот когда пастух зовет овец, они не могут спокойно лежать. Они поднимаются и идут. И им только препятствовало то, что глаза у них были закрыты. А сердце у них горело, когда он говорил. Потому что они распознавали его голос. Друзья, это очень важно. В последнее время, когда Господь так усмотрел, вот мы живем в этот век обольщения. В общем-то, и раньше не легче было. Но особенно сейчас, друзья, когда столько всякой лести вокруг, столько прельщающих, Господь хочет, чтобы мы ориентировались не на лицо, как смотрит человек, не на одежду, не на эту шкуру овечью, не на что-то такое внешнее, может быть, даже чудеса какие-то ложные. Нет, друзья, не на это. Господь хочет, чтобы мы ориентировались на Его голос. И чтобы по голосу распознавали пастыря. Только это поможет нам отличить добро от зла. Только это поможет нам не заблудиться в этом мире. Только это поможет нам отличить наемника от пастыря и идти за пастырем. Помните эти слова? Он говорит, овцы мои знают голос мой и идут за ним и слушаются голоса моего. Аминь.